Плотная фигура пасторши казалась втиснутой в облегающий зеленый футляр. Когда-то красивые формы давно утеряли свою прелесть, но владелица их, привыкшая слыть красивой женщиной, все еще считала себя таковой, в чем убеждали ее легкие и мимолетные победы. Теперь Дженни понимала, что обе они плохо и вульгарно одеты. Но было поздно, друзья матери уже приехали за ними. Дженни с тоской посмотрела на жалкий наемный экипаж, в который были впряжены две клячи. Мысленно она представила элегантную коляску, ежедневно приезжавшую за Алисой, и она еще раз вспомнила, что Алиса и пастор в деревне, и теперь подумала об этом с облегчением. Экипаж тронулся. Пасторше казалось, что она очаровательнее своей дочери, хотя и любила ее горячо до обожания. Но сейчас Женя была хмурой и совсем неинтересной. Мать с дочерью с самого того вечера, когда ни Алиса, ни пастор не вернулись домой, больше о них не говорили, но каждая знала, что мысль об Алисе гвоздем сидит в сердце другой. Щебеча пташкой, пасторша считала, что украшает путь на скачке, а Дженни сгорала со стыда и досады от бестолковости матери и была рада, когда они, наконец, приехали. Сделав над собой усилие, Дженни постаралась улыбнуться своему кавалеру, предложившему ей руку. Она сразу же убедилась, что опасения ее были верны. Несмотря на многотысячную толпу и яркость летних туалетов, их рыжие головы и кричащий цвет платьев не остались незамеченными, им вслед неслись фривольные замечания. С трудом отыскав свои места, Дженни и пасторша стали рассматривать публику. Кавалеры обратили их внимание на то, что места находятся почти напротив королевской ложи. Высший свет, правда, не спешил рассаживаться, но, наконец, и ложи стали наполняться публикой. Только три еще пустовали, из них одна королевская. Но вот послышался какой-то гул, возбуждение пробежало в толпе. Это прибыла королевская чета. Раскланившись с публикой, устроившей овацию, король подал знак к началу скачек. Дженни и пасторша, рассмотрев королеву и дам из ее свиты, еще раз поняли, как была права портниха. Даже в пестрой толпе их туалеты бросались в глаза. Разглядывая ложи, Дженни вдруг вскрикнула, побледнела и опустила свой бинокль. — Что с тобой? — с беспокойством спросила пасторша. — Я уколола палец, а свою брошь, — небрежно ответила Дженни. — Ну, теперь уже все прошло. Скачки шли своим чередом, но Дженни ничего не слышала и не видела, кроме одной ложи. Она даже не замечала, что ее кавалер пристально за ней наблюдает, и тоже направил свой бинокль на ложу, соседнюю с королевской, от которой не могла отвести взгляды Дженни. Увидев двух изысканно одетых, необычайно красивых женщин, мистер Тендель, как звали кавалера Дженни, разглядел за ними мощную и величественную фигуру прекрасного лорда Венедикта, о котором столько говорил Лондон в этом сезоне. Рядом с лордом он увидел своего приятеля Сандру, чему немало удивился. Ему казалось, что Сандра просто болтает о своем знакомстве с лордом, а все оказалось правдой. Затем Тендель увидел Николая и пастора, о котором ничего не знал, и лорда Мильдрея, которого много раз видел вместе с Сандрой и знал, что это его большой друг. — Кто именно занимает ваше внимание в ложе лорда Венедикта? Вы знаете Сандру, мисс Уотсворт? — спросил он свою даму, выказывавшую все признаки большого расстройства. Дорого бы дала Дженни, чтобы вернуть себе самообладание и не выдать разрывавшее сердце тайны посторонним людям. Мысль, что мать увидит Алису и пастора и со свойственной ей бестактностью и невоспитанностью начнет сейчас же выкладывать всю подноготную, была для Дженни невыносима. И раздражение ее усиливалось от сознания, что она сама привлекла внимание соседа к ложе лорда Бенедикта. Ей даже показалось, что взгляд лорда упал на нее, но от этого, к ее удивлению, ей не стало тяжелее. Напротив, что-то чистое, как прохладная струя воздуха, вдруг освежило ее. Пасторша, услышавшая имя Сандры, спросила: «Разве Сандра здесь? Вы его видите, мистер Тендель?» «Да нет, мама, мистер Тендель просто рассказывает мне о Сандре», выразительно глядя на своего кавалера, ответила Дженни. В это время, как назло, индус встал с места и, перегнувшись вперед, подал Алисе коробку конфет. Сейчас в светлом костюме он был особенно экзотичен. На Сандру и две женские фигуры рядом, уже давно начавшие привлекать всеобщее внимание, направились сотни биноклей, в том числе и бинокль леди Уотсворт-старшей. «А, так вот какие штучки откалывают наши тихони, вот как! Мы сидим на трибуне, а они в лучшей из лож. Но, милейшая Алиса, это вам даром не пройдет». Пасторша была в бешенстве, шляпа ее съехала на бок, на щеках выступили красные пятна, глаза метали молнии, она стала безобразна. Бедная Дженни, знавшая по опыту, что теперь уже ничто не удержит в границах приличия, ее мать ломала голову над тем, как бы уехать со скачек и увезти пасторшу домой, не дав ей учинить какой-нибудь скандал. Пасторша уже была готова вскочить со своего места и бежать к ложе лорда Бенедикта, чтобы изругать дочь и мужа, как почувствовала, что ее точно пригвоздила к месту чья-то рука, и она была не в силах произнести ни слова. Она поняла, чей взгляд настиг ее и кто удержал ее в границах приличия. Скакуны и жокеи сменяли друг друга. Страсти людей, их алчность и жадность то стихали, то разгорались снова. Только сердца Дженни и пасторши ни на минуту не отдыхали от сжигавшего их огня злобы, ревности и зависти. — Посмотри, Алиса, мы считали, что наши туалеты броски. Вон там два платья — фиолетовое и зеленое. Вот это краски! В Испании то было бы ярко. Даже у нас в Азии такого не найдешь, — смеясь говорила Наль. Алиса, а вслед за ней пастор, Сандра и лорд Мильдрей подняли свои бинокли. «Ах!» — вырвалось у всех одновременно. На лице Алисы таком спокойном за мгновение до этого не осталось ни кровинки. «Что случилось? Что с тобой, дорогая?» — спрашивала Наль, не узнав ни Дженни, ни пасторши на далеком расстоянии. Алиса, мгновенно подумавшая о здоровье своей подруги, овладела собой, улыбнулась Наль и сказала, что действительно, туалеты дам кричащие, и есть чему поучиться на их примере. И тут же перевела разговор, спрашивая, отчего так сосредоточенно молчит Николай.